Рынок. Говорили, что раньше члены одной семьи носили общее имя на всех. И эта незначительная деталь невидимой нитью связывала порой несколько десятков людей. Теперь все иначе. Каждому свое имя, но первый. Весь этот огромный, парящий над водой остров годами жил как большая семья. Здесь люди знали друг друга в лицо и добродушно улыбались при встрече. Первое имя, данное при рождении, оставалось лишь набором букв. Зато второе, полученное в сознательном возрасте, несло в себе смысл. Его могло и не быть вовсе. Тогда человек довольствовался одним единственным именем. Это не делало человека пустым, никак нет. По крайней мере, о таком не говорили вслух. Второе имя Джихаи, папы, было Кара, кочевник, а ее второе имя звучало как Ханна, перо. Первое же — Асин. Она подняла голову и вытащила изо рта длинный золотистый колосок, прилипший к губам. Волосы после недолгой дремы свалялись и теперь топорщились. Асин попыталась наспех примять их ладонью, но без толку. Пряди кололи кожу, а каждое прикосновение делало их скорее похожими на гнездо, свитое птахами. «Не сплю», — отозвалась она, но слова тянулись, загустевали, засахаривались. Раз за разом Асин моргала, зажмуриваясь и резко, до ярких пятен распахивая глаза, а затем зевала, некрасиво закрывая рот кулаком. «Сколько просить можно?» — измученно выдохнул папа, прервавший работу на грядках. Он оттирал ладони старой сероватой тряпкой, но черные пятна, хоть и бледнели, отказывались исчезать полностью. Как ни ругался он, как ни пинал валявшиеся у ног комки земли, это не помогало. Давно бы сбегала, уже и спала бы дальше. Зависшее над редким лесом солнце роняло свой холодный свет. Толстая полоса вспаханного поля казалась Асин волнами. Поднявшись со стога сена и потянувшись, для этого она раскинула руки и слегка прогнулась в спине. Асин побежала к дому по разбитым комьям грязи, по хрустящей, некогда зеленой траве. Туфли со стоптанными пятками то и дело пытались соскочить. Асин, ойкая, останавливалась, поддевала их указательным пальцем и возвращала на место. Выменить бы у торговцев пару зеленых лент, таких, чтобы не выцветали, и приделать к обувке. Только воевать с иглой и ниткой снова придется папе. Не сказать, что Асин совсем не умела шить, но выходило у нее скверно. Хуже получалось только готовить. Папа и не настаивал. Сам варил кашу и томил в горшках мясо, сам латал в детстве доченькины платьица, а как она стала постарше, форму. Точнее, то, что она гордо звала этим словом. Полосатые штаны с лентами по бокам и слишком широкую рубаху. Папа звал этот наряд иначе. Не форма, а что попало. И она не обижалась. «Птенчик!» — возмутился он и, зажмурившись, потер ладонью лицо, а затем тряхнул рукой, будто смахивая под ноги свое недовольство. Нет, вот оно, на месте, спряталось в сдвинутых бровях и поджатых губах. «Видимо, нет у меня больше занятий, кроме как скотину с поля гнать и тебя». Он хлопнул по лоснящемуся боку, стоящую в стойле ур. Та в ответ недовольно фыркнула. Раньше, об этом Асин читала в изъеденных временем книгах, скотина была другой. Вместо приземистых ур с массивным телом, плоской мордой и ушами, похожими на свернутые лепешки, люди приручали лошадей и коров. Старушка Уна, мясистая, крепкая, давала жирное молоко и помогала, пусть и неторопливо, папе отвозить товары на рынок, именно с большой буквы первого, попутно отгоняя назойливых мух хвостом с черной кисточкой. Асин впервые увидела Уну, когда та была еще совсем маленькой. Папа принес ее, держа под передние ноги с черными копытцами, помотал из стороны в сторону и поставил на траву. Больше всего Асина интересовала тогда, не станут ли они ее есть, ведь она друг. А разве друзей едят? Позже Асина узнала. Едят. Но папа пообещал не трогать Уну, и та вскоре стала полноценным членом семьи. Следом за ней появились собаки — Питы и Джеко, а позже кот. Он пришел сам, вылокал все молоко и по-хозяйски улегся на крыльце. Папа решил не прогонять его, пускай мышей ловит. Но кот был ленивым, жирным, на любую фразу отвечал односложным «ме» и чуть что отправлялся спать в самый теплый угол. Асин даже не заметила, когда он пропал. Может, нашел где-то миску побольше и крыльцо пошире, а может, попросту угодил в аномалию. О них, затаившихся в лесах, людей предупреждали косые деревянные таблички. Вот только коты, к сожалению, совсем не умеют читать. «Половину хлебушка?» — Асин отогнула указательный палец и призадумалась. «И добротный такой кусок сыра к нему». Папа заботливо вытаскивал из ее волос солому, чистил бледно-зеленое цвета кувшинок платья от грязи и ворчал. Тихонько, но беззлобно, как ворчат все родители, пытающиеся научить любимого ребенка думать головой, а не тем местом, которое обычно просиживают. Он разглаживал складки и поправлял рукава, и ткань под его ладонями задорно хлопала, а солнце ласково целовало Асин в макушку. «И не задерживайся», — попросил папа и улыбнулся той самой длинной улыбкой, пугавшей ее в детстве. Он всячески старался не показывать волнения, но малейшие жесты, например, то, как он брал в ладони лицо Асин и подолгу рассматривал, выдавали его. «Я скоро». Она смущенно опустила глаза, решив не напоминать папе, что она уже взрослая, прошла подготовку, а завтра впервые полетит к ближайшим островам, оторванным от первого, на одном из торговых судов. Они жили без мамы вдвоем уже очень давно. Асин только училась быть взрослой, а папа всячески ей в этом помогал. Порой ей даже казалось, будто так правильно, когда есть только папа. К тому же в их доме ничего не напоминало о том, что когда-то здесь жил третий человек. Да и сама Асин, светловолосая и нескладная, была папиной копией и очень этим гордилась. А маме остались истории, множество самых разных. Слушать их почти как читать книги, приключенческие, романтические, трагичные. Папа любил говорить о ее необычности и красоте. Для него мама была самой-самой, а второе место по самости занимала Асин, которая в глубине души бесконечно этому радовалась. Папины друзья вечно вспоминали, как мама готовила, будто хотела попробовать все блюда парящего мира. А соседи порой словно сочувствовали, рассказывая то о безрассудных поступках, например, как однажды, еще в детстве, мама сосредоточенно пыталась вбить в руку гвоздь. То о том, что она постарела на жизнь после рождения Асин. Конечно, папа посмеивался и советовал не верить, ведь мама, по его мнению, была красивой. «Но не такой красивой, как ты, Птен», — тут же добавлял он. Асин сама думала, и как могла существовать эта странная женщина из рассказов соседей. Стоило только подойти к калитке и разок скрипнуть ею, как тут же оживились собаки. Сухопарые, долгоногие, они били себя хвостами, заливались радостным лаем и кружили рядом с Асин, явно умоляя, чтобы она взяла их с собой. Но она лишь потрепала их по холкам, почесала за ушами и жестом приказала сесть. Почти одновременно псы плюхнулись на землю и вывалили розовые языки. Асин, прижав указательный палец к губам, закрыла калитку и набросила на нее веревку. К рынку вела длинная извилистая дорога с редкими буграми камней и топорщившейся по краям травой. Мимо проплывали участки, огороженные низеньким частоколом или не огороженные совсем. Люди первого не привыкли бояться и прятаться. Редко, когда дома, даже красивые двухэтажные великаны с хитро прищуренными верхними окнами и резными наличниками запирались на ключ. Давно, тогда Асин еще не было, людям выделяли участки проверенные, чтобы никого потом не ждал подарок в виде аномалии в подвале или за ягодным кустом. Аномалий на первом хватало, как безобидных, просто создающих иллюзии или хранящих в себе отпечатки образов, так и тех, где пропадали люди и разлетались в щепки телеги. Позже оказалось, что большая часть острова безопасна. Диким был лишь север, который со временем стал обрастать лесом и легендами. Маленькая Асин их очень любила, но, повзрослев, стала стесняться подобных разговоров и старалась побыстрее от них сбежать. По левую руку у низенького домишки с деревянной крышей и ставнями, которыми любил скрипеть ветер, из рыхлой земли поднимали головки цветы. Совсем скоро у них набухнут бутоны, и добрая сморщенная хозяйка, схватив кривенькую тележку со слишком уж большими колесами, повезет их на рынок, чтобы продать или обменять. Красивая там тоже ценилась, хоть и чуть меньше, чем полезное. В мешочке на поясе задорно позвякивали монетки. Уловив ритм, Асин запела и широко раскинула руки. Она словно хотела обнять весь мир, но он был слишком большим. В груди щекотало волнение, и Асин постоянно казалось, будто она забыла что-то важное. Она застыла, Несколько раз повторила про себя время и место, дернула за невидимые рычаги, глубоко вдохнула, закрыла глаза и шагнула вперед. В голову тут же врезался жук, стукнулся об лоб и по кривой полетел к заросшему высокой травой полю по правую от Асин руку. Она потерла ушибленное место и осмотрела подушечки пальцев. Наконец Асин ступила на широкую каменную дорожку. Рынок первого с детства казался ей отдельным городом. Здесь все выглядело иначе. Никаких размашистых участков, вместо них тесно жались друг к другу белые домики с синими крышами, будто одинаковые, но все-таки не похожие. В разные части рынка вели лестницы, по самой широкой можно было попасть прямиком на причал. Вот уж где продавалось все интересное. Дороги, ровные и совсем не пыльные, были выложены камнем, и по нему каблуки туфелек Асин выстукивали свою бодрую мелодию, пока она пружинищим шагом шла мимо булочной. Широкого здания с полукруглой крышей и двумя балконами. Из окошка выглянула тучная женщина. Она помахала Асин, спросила, как поживает ее отец, и предложила заглянуть к ней и взять хлебушка свежего, еще горячего и очень мягкого. Конечно же, Асин собиралась зайти к ней попозже, посмотреть на товар, а может и забраться наверх, на один из балконов, где так здорово ловить ветер и оглядывать все вокруг. Асин пожелала тетушке Оры хорошего и интересного дня. Уворачиваясь от спешащих прохожих и стараясь не попасть под колеса очередной телеги, медленно катившийся за невысокий каменный забор, которым был огорожен рынок. По широкой белой лестнице Асин спускалась медленно. Про себя она считала количество ступеней до пролета и представляла, как было бы здорово вспомнить детство и спрыгнуть на него, стараясь приземлиться ровно в центр. Раньше она постоянно так делала, а папа помогал, удерживая ее за обе руки и поднимая высоко-высоко. По обе стороны на небольших квадратных постаментах стояли чаши с цветами. Зелени здесь было не то чтобы много, почти всю ее вытеснил камень, но кое-где у некоторых домов раскинулись красивые сады, а по дороге то и дело попадались катки с деревцами. Их кроны были квадратными, треугольными, но чаще от чего-то круглыми. Они плодоносили, и дети порой забирались по прямым стволам, чтобы стащить фрукты. Мальчишки набивали ими карманы, а девочки складывали в юбки. Впереди уже показался причал с единственным судном, которое лениво покачивалось в воздухе и поскрипывало, видимо, от одиночества. Асин прищурилась, посмотрела на мачты со спущенными парусами, на явно написанное от руки название, тянущееся белыми буквами по борту, и спрыгнула с последней ступени. «Аашенвер. Надежда. На этом судне завтра и отправится в свое первое воздушное плавание Асин». С него, расправив крылья, спрыгнет вниз в ледяные объятия ветра и, наконец, почувствует себя по-настоящему взрослой после стольких лет обучения. Она повернула голову направо и увидела огромное, глядящее на причал десятками окон белое здание с небесного цвета куполом. Именно там Асин сидела за длинным столом, ерзала и пыталась достать своими маленькими ногами до пола, в то время как от нее требовали не менее десятка раз написать одну и ту же букву и извиниться за свое поведение. И все-таки она была благодарна единственному на первом училищу, ведь оно открыло ей путь к мечте и почти подарило крылья. «Эй, Ханна!» — раздалось рядом, и Асин не сразу поняла, что обращаются к ней. Второе имя она получила недавно. Его Асин подарил директор, когда вручал две бумажки, дающие право на небо, об окончании обучения и о прохождении специальной подготовки. Он сказал, что она легкая, точно перо, и это, безусловно, было хорошо. И как перо, ведомое, летящее туда, куда подует ветер, на что она чуть не обиделась. Второе имя никогда не дарил родной человек, ведь лишь тот, кто видит со стороны, может судить непредвзято и быть искренним. Или оскорбить, и так, что не отмоешься. «Что стоишь с открытым ртом, булка?» Ей на голову опустилась широкая ладонь с длинными, похожими на паучьи лапы, пальцами и растрепала и без того торчащие в разные стороны волосы. Лишь один человек считал, что слово «булка» описывает Асин куда ярче второго имени. И каждый раз, когда оно звучало упавшим в воду камнем, она хмурилась, но не слишком злилась. Вот и сейчас. Только сдвинула брови и сжала губы. «Я не стою!» Асин надулась и попыталась сжаться, стать менее заметной, только бы ее побыстрее оставили наедине с мечтами о завтрашнем дне. Но чуда не случилось. Вместо этого ее бесцеремонно обхватили рукой за шею и резким движением прижали к груди, тощей, и впалы. Асина зачем-то ощупала ее пальцами и услышала в ответ довольный смешок. «Тебе совсем нечего делать?» спросила она и тут же почувствовала макушкой теплое дыхание. Он был высоким. Выше нее на голову, с криво обстриженными волосами цвета красной глины, усталыми темными глазами и бледными щеками, по которым рассыпались, как крупа из мешка веснушки. «Его любит солнце», — иногда мечтательно говорили о нем девушки. «Хоть кто-то его любит», — думала про себя Асин. А еще у него было длинное, пустое имя, которое она не встречала даже на страницах любимых древних книг. Вальдекрис. Оно казалось Асин настолько чуждым этому миру, что первые месяцы обучения она называла его просто «ты». И поначалу думала, что этот юноша в драных штанах и рубашке с оторванными рукавами не сильно старше нее. Хотя тогда разница даже в 5 лет казалась ей пропастью. Сейчас же расселенной, которую вполне можно преодолеть. Но и это не помогло ей проявить хоть каплю уважения, которому учил папа, и обратиться к Вальдекризу, как подобало обращаться к человеку взрослому и уже крылатому. Однако сейчас, спустя 10 лет, Асин больше всего удивляло одно. Он ни капли не изменился. Возраст Вальдекриза не отражался ни на его лице, ни на руках. Вечный юноша, который был куда старше, чем казался. «Да вот, тебя увидел». Он подцепил прядь ее волос и стал задумчиво перебирать пальцами. Они застыли в самом низу лестницы. Проходившие мимо люди огибали их, как катки с цветами, лавки и фонарные столбы. Лишь изредка на них оборачивались, укоризненно качали головами. Но отчего-то стало так неловко, что Асин, чувствуя, как олеют щеки, закатила глаза и стиснула зубы. Неподалеку на ступенях сидели 2 девчушки. Они делали друг другу бусы и сладости, смеялись над чем-то своим, и не было им никакого дела до того, что вокруг развернулся дорогим ковром мир взрослых. Вальдекрис обернулся в их сторону. Вытянутые серьги из зеленого камня качнулись, поймали луч солнца и ярко засияли. Асин вновь обратила на них внимание и вновь отшвырнула подальше зудящее любопытство. «А у тебя такого не было?» — почему-то спросил он и кивнул на девочек. На вид им было 12, обе смуглые, темноволосые, явно прилетели со второго и будто желали походить друг на друга. «О чем ты?» — не поняла Асин. «Подруг!» — Вальдекрис щелкнул по одной из сережек. «Были?» — без колебаний соврала Асин, и уши ее мгновенно вспыхнули. Нет, конечно, она общалась с другими детьми, пока училась читать и писать, занималась вместе с кем-то, когда предметы стали сложнее, но так и не смогла вырваться за пределы разговоров в длинных широких коридорах с колоннами и сводчатыми потолками. Ей больше нравилось бегать с собаками у себя на участке, смотреть, как папа собирает из купленных с рук деталей безделушки, и читать. «Я часто видел тебя на подоконнике с книгой», — заговорил Вальдекрис после недолгой паузы. «Дочь кочевника Ханна. Ты всегда так ловко умещалась в каменной арке?» Он усмехнулся, задрав ноги до головы. «Ты правда думала, что тебя никто не видит?» «Там было удобно», — бросила Асин и принялась поправлять юбку. Будто это сейчас она полу лежит, свернувшись подковой, с очередной историей на животе и кульком почти не грызущихся сухарей рядом. И все равно она звала это дружбой. Когда подсаживаешься к человеку с новой, только что дочитанной книгой, делишься свежим мягким хлебом и впечатлениями, а он слушает и в ответ делится чем-то сам. Даже если спустя день разговор забудется, а человек будет точно так же болтать с другими. «Булка, булка!» Вальдекрис опустил голову. Длинные волосы занавесили его лицо, но не смогли скрыть эту гаденькую ухмылку. Он пошел вперед, к вытянутым каменным мосткам причалов, увлекая Асин за собой. Он приобнимал ее за плечо, сжимая пальцами белый сбористый рукав фонарь ее нижнего платья, иногда слегка его поглаживая. Асин лишь растерянно озиралась в поисках поддержки, но не находила ее. Все выглядело слишком естественно. Он размашисто шагал, задрав подбородок, в ушах его покачивали зеленые серьги, на руке позвякивали браслеты с десятком алых, темнее его волос, камней. В ярком свете, который заливал утренний рынок, камни эти блестели застывшей на листве росой или каплями крови. Асин же шла, растерянно прижав руки к груди, и чем ближе была Аашенвер, тем сильнее потели ее ладони и холодели колени. «А вообще, я к тебе по делу», — сказал Вальдекрис. Видимо, вспомнил, что она все еще рядом. «Ты же понимаешь, что первое время, пока ты не научишься, а ты не научишься еще очень и очень долго, маленькая ты булка, за тобой я обязан приглядывать старший. Только позже ты сможешь выбрать себе в напарники кого угодно, когда окончательно оперешься». «Конечно же». Про себя она стала гадать, кто же возьмет ее под крыло в самом что ни на есть прямом смысле, и даже забыла возмутиться. «Интересно, кого поставили тебе в пару?» Вальдекрис остановился и пропустил ее вперед. Но Асина не смогла сделать больше ни шага. Дыхание сбилось, руки крупно задрожали, Асина обернулась, но Вальдекрис не смотрел на нее. Его привлекал океан. Бескрайний, темно-синий, переходящий у горизонта в чистое голубое небо. Он говорил голосами рыб и птиц, слепил блеском, а иногда негодующе шумел. Почувствовав прикосновение к своей ладони, Асин вздрогнула. Будь она чуть посмелее, отстранилась бы, убежала и до следующего дня оставалась бы в счастливом неведении, но вместо этого под стук сердца в висках и в горле Асин смотрела, как Вальдекрис поднимает ее правую руку и с изяществом танцора отводит в сторону наподобие крыла. «Меня, Ханна!» — усмехнулся он, склонившись к ее уху. «Меня!» «Сказать по правде, я вызвался сам». «Почему?» — спросила Асина и даже не поняла, как сильно взлетел ее голос. «Может, потому что ты мне нравишься, булка?» Вальдекрис говорил мягко, но каждое слово гвоздем вбивалось в ее голову. «А может, потому что мне попросту стало скучно?» Они знали друг друга давно, с ее первого дня обучения. Когда девятилетняя Асин влетела в толпу высоченных мальчишек с тяжелыми ранцами за плечами, гордо вскинув руку, выпалила «А можно?» и растерялась. Тогда Вальдекрис опустился рядом на одно колено, вгляделся в ее глаза и долго пытался выяснить, что же значило это «можно». Вдоволь насмеявшись, он спросил «А как тебя зовут-то, булка?» и ущипнул Асин за щеку. С тех пор они иногда сталкивались совершенно случайно в переплетающихся коридорах училища. Если Вальдекрис шел в компании тех, кто хоть как-то его терпел, он приобнимал Асин за плечи, шутливо называл булкой и непременно выдавал какую-нибудь глупость. А если рядом не было никого, то мог просто подмигнуть, и это почему-то мгновенно выбивало из равновесия. Асин могла даже споткнуться. Каждое появление Вальдекриса напоминало бахнувшую рядом с ухом хлопушку. Пугало, заставляло нервничать. А еще после него Асин долго приглаживала волосы, будто те ежиными колючками торчали в разные стороны. Радовало одно. Виделись они редко. Не было на первом человека, о котором Асин знала бы меньше, чем о нем. Вальдекрис удивительным образом сочетал в себе умение держаться особняком и помогать при необходимости. При этом, когда Асин обращалась к нему, она чувствовала себя неправильной, будто делала что-то нехорошее. Так вышло и сейчас. Он сам вызвался помочь, а ее оплел липкий страх. Она почувствовала себя абсолютно беззащитной. «Считай, тебе повезло, Ханна». Его голос утонул в криках чаек, в пульсации сердца. Ноги Асин подкашивались, все тело превратилось в желе мерзкое, колышущееся на ветру. Асин смотрела в синие глаза раскинувшегося перед ней недружелюбного, но такого спокойного океана и сильнее всего хотела оказаться подальше от него.